Вот Олег, муж папиной сестры, служивший морским офицером, и брат папа Николай Васильчиков, который так прекрасно играл на виолончели. Его младший брат Георгий к тому времени уже пал на фронте. Он был красавцем, рассказывали нам, но слишком высокого роста. Цель верная для врага. Его денщик Иван вынес его из-под огня и за храбрость был награжден Георгиевским крестом. У мама было три брата. Борис, мой крестный отец, Дмитрий, которого она особенно любила, остроумный задира, и Адишка Владимир, самый младший. Он держал конюшни. Одна из его лошадей выиграла на скачках дерби и завоевала роскошный кубок. Кроме дяди Георгия Васильчикова, все они женились молодыми, поэтому у нас было огромное число теток. Они были спокойные, мягкие и пахли, как цветы. Так как у них в большинстве случаев были собственные дети, они нечасто играли с нами. Дяди были высокого роста и веселые, носили мундиры и казались ошеломляющими. Они шутили, смеялись, и собаки радостно крутились у их ног. Большая белая собака Лайка по имени Норка лежала в зале под мраморным столом и, не моргая, неотрывно смотрела на меня своими черными глазами. Я же испуганно следила за ее мохнатым хвостом, которым она виляла, как большим опахалом, и цеплялась за руку кого-нибудь из взрослых, в надежде, что если этот угрожающий хвост перестал бы вилять, и Норка бы медленно встала, вытягиваясь и расправляясь во весь свой рост, чтобы облизать мне лицо, меня бы вовремя спасли. Однажды, жарким, душным днем, я сидела на коленях у моего крестного отца Бориса Вяземского в Лотарево, семейной усадьбе под Тамбовом. Его льняная норфолковая куртка, усеянная карманами, была прохладна на ощупь. Коротко подстриженные медного цвета волосы немного темнее, чем у мама. Его улыбающиеся глаза были не зеленые, как у мама, а светло-карие. Вооруженный инструментом для чистки курительной трубки, он осторожно вытаскивал из моего уха клеща, так как часто имел такой опыт со своими собаками. Как-то Ирина и Александр потеряли список с названиями животных из игры в лото. Он написал заново весь список, даже на латыни, не заглядывая в словарь. А еще он привез из Индии львенка, которому разрешалось гулять с нами в парке. Но потом львенок стал таким большим, что его под именем Лев Вяземский пришлось отдать в зоологический сад. Дяди любили дразнить нас. Выбрав себе кого-нибудь из детей, они направляли тогда все свое внимание на жертву, чем приводили последнюю в сильное смущение. Они никогда нас не бронили, но обращались с нами, как со взрослыми, ожидая, что мы в состоянии им отвечать, и радовались, когда получали остроумный ответ. Если же мы вели себя вызывающе, невежливо, то они нас просто не замечали, мягко отодвигали в сторону. И ты тотчас же чувствовал себя глупо, и немногого стоило облегчения, что тебя оставили в покое. Спустя несколько лет моя маленькая сестра Мисси выглядела как рождественский ангелочек с лицом, обрамленным золотистыми локонами. Всякий раз, когда на нее обращали хоть малейшее внимание, она опускала вниз уголки своего круглого рта и ревела. Взрослые от огорчения забрасывали ее подарками, но ничего не помогало. Она даже мама отвечала через меня. С возрастом это исчезло. Но даже когда она стала старше, ее этим дразнили. «Ну, Мисси, будешь ты со мной разговаривать или сразу заплачешь?» Поместье нашей бабушки Гаги, матери мама, называлось «Осиновая роща», около Левашова. И находилось под Санкт-Петербургом, недалеко от финской границы. Маленький дворец начала XIX века был окружен со стороны сада высокими колоннами, которые полукругом возвышались от низкого, всего три ступеньки пьедестала, до самой крыши. Дом, удаленный от Санкт-Петербурга всего на несколько верст, наполнялся гостями. Дети вели там свою собственную жизнь. После обеда мы выезжали в легких, сплетенных из ивовых прутьев, повозках. Упрямыми,